Глава восьмая. «Как ваше плечо, барышня?» Я вздрогнула всем телом, но постаралась это скрыть за простым передергиванием плеч от холода. От движения сустав дернуло болью, не такой сильной, чтобы продемонстрировать кому-то, но достаточной, чтобы внутренне отругать себя за несдержанность. Благодарю, но не стоит беспокоиться. Лекарь вчера позаботился о моем самочувствии. Я так и не обернулась, несколько нарушая правила этикета, но посмотреть в эти медовые глаза при ярком свете дня не решилась. Не столько во мне сдержанности. Стоя во дворе крепости, я наблюдала за тем, как девушки усаживаются в большие повозки, с интересом и детской непосредственностью глазея по сторонам. Стояло светлое морозное утро, а чистое небо слепило глаза. Казалось, сегодня даже воздух какой-то другой. Я никак не могла надышаться, все оттягивая момент, когда будет необходимо забраться в повозку. Я знаю это, но травма плеча не так проста. Постарайтесь не напрягать руку. Тихо, словно мы тут одни, то ли попросил, то ли посоветовал командующий, стоя в шаге за моей спиной. Он был так близко, что мне показалось, как тело опалило жаром. Вам пора. Мы отправляемся, барышня. Ребра словно сдавило. Если он не прекратит так произносить это слово, моя голова в скором времени откажется соображать. Подобрав юбки, я осторожно поднялась по трем ступеням, поддерживаемая за локоть Шивин. Сидя по правую руку от принцессы, боком ко входу, я все же столкнулась взглядом с этими янтарными глазами, но мне не удалось разгадать эмоции, скрытые за ними. На лице не отражалось ничего, кроме спокойствия и уверенности. Но это давало не меньше пищи для размышления. «Даже не думай, Лиззи! Может, он ко всем так обращается?» Я прикусила губу, откинув голову на жесткую стенку повозки. «Госпожа моя, вам нехорошо?» Шивин коснулась моей руки, встревоженная таким непривычным поведением. «Нет, все в порядке». «Лиззи?» Игнорировать принцессу я не могла, так что пришлось открыть глаза и вымученно улыбнуться. «Думаю, вашей матушке все же не стоило посылать меня в качестве компаньонки». «Милая, все можно решить. Поделишься со мной?» Покачав головой, растягивая губы в легкой улыбке, я только вздохнула. Раздались первые приказы, стук копыт, и наша повозка тронулась, мерно покачиваясь. Дорога, казалось, переносилась легче, чем до границы. По крайней мере, эти повозки не доставляли такого беспокойства, меньше дергаясь на неровностях дороги и куда меньше скрипя, отчего в голове не присутствовал этот раздражающий гул. Вот только вчерашние события оказали все же не лучшее воздействие на наше состояние. Все тело ныло, плечо то и дело вспыхивало огнем. Присмотревшись к принцессе, поняла, что ее высочество тоже чувствует себя не самым лучшим образом. «Как вы?» «Пока терпимо. Но если нам так добираться 2 дня, не уверена, что прибуду к жениху в достойном виде», — попыталась улыбнуться Вивьен. «Как твое плечо?» «Так, как ему полагается быть», — отозвалась, скопировав улыбку принцессы. В повозке только наступила тишина, как движение начало замедляться. По нашим ощущениям, в дороге мы были уже довольно долго, так что остановка не была неожиданностью. Двойные дверцы распахнулись, открыв нам совсем иной вид, нежели на вчерашней стоянке. В центре поляны уже горел разведенный костер, над которым в котле что-то дымилось. Рядом на углях стояли 2 чайника. В паре шагов от огня стояли сборные столы и лавки, а немного в стороне был раскинут небольшой шатер. И даже со своего места, не покидая повозки, я могла рассмотреть двойное кольцо охраны, плотно окружающее место лагеря. «Барышни, выходите!» Голос командующего Йора разнесся по всей поляне. Я никак не могла привыкнуть к такой прямой и громкой манере речи этих мужчин. Ни дома, ни во дворце никто не разговаривал подобным образом. Спустившись на траву, уже ярко-зеленую и довольно густую, несмотря на лежащий кое-где снег, я с интересом осмотрела стоянку. Оказалось, что кострище не одно, и часть воинов, устроившись поодаль, уже обедают. За столом вместе с ними, ничуть не гнушаясь разницы в рангах, сидели некоторые из командующих, переодетые в броню. Их нынешний вид так отличался от вчерашнего, что все девушки, не исключая меня, замерли в немом изумлении. Кажется, только теперь до всех дошло, что командующий — это не тот, кто разрабатывает стратегии, сидя в крепости, а еще и тот, кто ведет людей в бой. «Это немного меняет дело», — задумчиво прокомментировала Грета, оказавшаяся рядом со мной. Проследив за ней взглядом, я заметила самого молодого из женихов, чей вид вчера показался несколько комичным, с огромным мечом наперевес. Теперь же, с темным нагрудником и большими накладками на плечах, молодой мужчина выглядел весьма грозно и внушительно. «Ваше высочество, барышни!» Перед нами остановился один из воинов ниже рангом, которых мы не знали. «Будьте добры, пройдите в шатер. Ваш обед почти готов». Немного прибитые тем, что оказались в центре самого настоящего военного лагеря, мы молчаливой вереницей двинулись в указанную сторону, с опаской оглядываясь по сторонам. Но воины, стоящие по периметру поляны, даже не смели скосить глаза в нашу сторону, изображая статуи. Шатер оказался неожиданно просторным, с низкими столиками и подушками вокруг. В дальней стороне шатра за плотной занавеской было еще одно помещение, вызвавшее бурный восторг у девиц. «Уборная!» С придыханием поделилась Бригит, первая заглянув туда. Не поверив, мы по очереди сунули носы в небольшую отдельную комнату, занятую характерным креслом с крышкой вместо сидения. «Ой, а я все боялась, что предстоит по кустам под таким пристальным вниманием ходить!» С явным облегчением выдохнула Грета, убирая выбившуюся черную прядь за ухо, и обратилась к служанкам, принесшим воду для умывания. «Кто-нибудь поставьте там ароматную лампу!» Несомненно, такая мелочь очень подняла боевой дух у девушек, и я не была исключением. Поло шатра откинулось, и в наш маленький уютный мирок вторглись сайгоры. Склонив головы в коротком приветствии, блондин, кажется, Тидж, внимательно оглядел присутствующих. «Вынужден просить у вас прощения от лица всех командиров. В нынешней ситуации мы не можем предоставить вам более комфортных условий». За этими словами, ставшими несколько неожиданными, последовал более глубокий поклон. «Стоянка продлится около часа, так что я бы рекомендовал вам немного размять ноги. Дорога будет длинной, и, возможно, следующий привал только на закате. Чуть позже лекарь навестит вас и проверит состояние каждой». «Есть ли в этом такая необходимость?» — нахмурила брови Вивьен. «Мы все устали, но ничего такого, чтобы требовало повторного осмотра лекарей, не произошло». «Несомненно. Под видимой усталостью может прятаться что-то более серьезное», — покачал головой командующий. «Пока обедайте. Вас никто не побеспокоит». Все еще пребывая в некотором удивлении от такой внимательности сайгоров, я пропустила момент, когда в наш шатер вновь наведались гости, обратив внимание только тогда, когда тишина стала слишком уж явной. У входа, словно чего-то ожидая, стоял командующий с медовыми глазами. Мадис Херет. Может, я и не хотела запомнить имя, но оно как-то само всплыло в голове, когда я посмотрела на него. В момент, когда мы садились в повозке во дворе крепости, я не обратила внимания. Но сейчас не увидеть было невозможно. Рыжие, словно тронутые солнцем волосы, были собраны в высокий хвост, выделяя скулы и тонкий длинный нос. Доспех почти черный, с тонким узором серебряных линий, из какой-то плотной кожи или чего-то подобного, делал фигуру сайгора значительно объемнее, чем мне показалось вчера, заставляя поежиться. Даже сейчас, без шлема, пеший, он внушал какой-то трепет. Стало вдруг интересно, какие чувства испытывали воины Мирона, когда напротив в полном вооружении стояла армия сайгоров. «Барышни!» Вот сейчас это слово не вызвало во мне каких-то особых эмоций, кроме неудовольствия. Но оно, скорее всего, было вызвано вторжением в наше общество такого крупного и опасного мужчины. «Прибыл лекарь осмотреть вас. Надеюсь, все успели пообедать, так как время стоянки подходит к концу. Вы готовы?» «Да, командующий», — кивнула Вивьен. «Благодарю, ваше высочество. Откинув полу шатра, Мадис Херет жестом пригласил лекаря войти. Пожилой мужчина, что осматривал нас вчера, занял место у освободившегося столика, приглашая девушек по очереди подойти. «Может, вы присядете?» С некоторым сомнением спросила принцесса у командующего, который так и замер у входа, следя за происходящим. На слова ее высочества Сайгор словно бы удивился, вопросительно приподняв бровь и едва заметно скривив губы в мелькнувшей улыбке. «Благодарю, но не стоит. Я просто экономлю наше общее время, чтобы потом лекарю Назиру не пришлось повторяться». «Сейчас вы отвечаете за наше самочувствие», — уточнила я, пытаясь понять распределение ролей среди этих людей. «Так вышло, что да, барышня». Мне показалось, что в глазах что-то переменилось. Там словно мелькнуло солнце, обдав на мгновение меня теплом и нежностью. Еще немного, и я возненавижу это слово на его губах, так сильно оно цепляло что-то внутри. «Почему? Вы второй после командующего Йора?» Вынуждая меня отвернуться и прикусить губу от внезапной досады, спросила жгучая, как ночные веселья, Олив. Ее темные глаза, сияющие волосы и алые губы выделяли девушку в любой компании, особенно если, как сейчас, она чуть приседала перед собеседником, медленно опуская опахало ресниц. «Не совсем, барышня. В Сайгоре довольно сложная система рангов. Командующий Йор, несомненно, выше меня по должности, но подчиняюсь я ему только в этом походе. Лекарь Назир, что можете сказать?» Мне послышалось тихое шипение сквозь зубы, и, обернувшись, я успела поймать недовольное выражение лица Олив, прежде чем девушка взяла себя в руки. Склонив голову чуть на бок, успев поймать вспышку упрямства в темных глазах, я с недовольством отметила, что командующему с янтарными глазами, кажется, готовят ловушку. «В целом состояние у всех хорошее», — отозвался лекарь, осматривая Катрин, которая вчера получила несколько ссадин и небольшое рассечение. «Единственное, я бы все же советовал этой барышне устроиться лежа, и осталось осмотреть плечо у еще одной. Там были вопросы». «Барышня?» Внезапно взгляд стал колючим, внимательным, словно я в чем-то виновата. Рукой мне указали на место перед лекарем, требуя пройти осмотр. Почувствовав себя в центре всеобщего внимания, я только поджала губы, садясь за стол и стараясь отвлечься от этого напряженного взгляда, щекочущего спину. В этот раз лекарь едва касался плеча через ткань платья, но даже это заставило крепче сжать зубы, чтобы не позволить себе издать ни звука. «Барышня, скажите, вы поднимали сегодня что-то тяжелое?» «Нет, уважаемый лекарь. Все сделали, как вы велели. Вечером и утром нанесли мазь и никакой нагрузки». Тихо отозвалась я, стараясь, чтобы за гомоном девиц мой голос все же был слышен только лекарю. «Что-то не так?» Голос за спиной раздался совсем рядом. «Вот что за привычка подходить ко мне со спины? Я каждый раз вздрагиваю». «Не думаю, командующий. Травма не очень серьезная, но стоит все же быть осторожнее. Я сейчас приготовлю еще лекарство, чтобы снять припухлость. Но это поможет только при полном покое. Вы меня услышали, барышня?» Мне была сказана только последняя фраза. «Конечно, лекарь Назир, благодарю». Старик только успел собрать свою шкатулку с лекарствами, как в наш шатер заглянул мужчина со шрамом у глаза. «Время?» «Да, Мадис, пора. Барышни, прошу вас занять свои повозки. Мы отправляемся». Я, встав вместе со всеми, направилась к выходу, но меня поймали за локоть уже на выходе. «Вам лекарь велел выпить лекарство». Но я попыталась возразить, чувствуя неловкость от того, что мы остались в шатре одни. Словно почувствовав мое состояние, командующий отпустил мою руку и отступил на два шага, замерев неподвижно. Только его глаза скользили по моему лицу, словно выискивая что-то. «Почему вас наказали этой должностью?» Внезапно спросил мужчина, заставив меня на мгновение задохнуться. Подняв взгляд на него, я искала что-то, что позволило бы мне ответить резко. Но в янтарных глазах не было ни насмешки, ни напряжения, только сосредоточенность и серьезность. «Меня этим спасли!» — с вызовом ответила я, вскидывая голову. Как раз в этот момент полы шатра откинулась, впуская лекаря с небольшой плошкой. «Пейте, барышня. Должно стать лучше». «Спасибо». Улыбнувшись, я в два глотка справилась с лекарством, не обращая внимания на его горечь. Кинув напоследок резкий, сердитый взгляд на командующего, я вышла вон.